Лени Рифеншталь. Год рождения 1902. Курсив. Немецкий кинорежиссер. Поддерживала нацистов, создала документальные фильмы о Нюрнбергском съезде фашистской партии «Триумф воли» 1934 и фильм об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году «Олимпия». Автор 7 художественных картин. В середине 1920-х годов снималась как актриса в фильмах режиссера Фанка. С 1970-х годов занимается фотографией. Фотоальбомы «Последние на убийцы» 1973, «Люди Кау» 1976, «Коралловые парки» 1978. Конец курсива. После окончания Второй мировой войны многие, сотрудничавшие с нацистами, были помилованы и прощены. Режиссер первого художественного фильма, прославлявшего фашизм, человек, снявший документальную картину о бомбежке Варшавы, антисемит печально известной картины «Еврей Сюз». Все они успешно работали в послевоенной Германии, спокойно дожили в своем уютном мирке и умерли в кругу обожавших их родственников. И лишь Лени Рифеншталь, работавшая на фашистский режим каких-то 8 лет, из почти 70-летней своей деятельности навсегда осталась обвиняемой, одиозной, спорной фигурой, которой ничего не простилось. Аргумент прост. В глазах ее защитников ее талант искупал вину. Лени выпали дурные карты, но она смогла достойно сыграть. В глазах ее противников именно Рифеншталь несет ответственность. Получив от природы необыкновенный талант, она использовала его на службе дьяволу. А может, и впрямь эта женщина продала свою душу дьяволу? Иначе чем объяснить эту поистине мефистофелевскую энергию, которую до сего дня излучает Рифеншталь? Сколько лет этой женщине? 50, 60, 70? Но Лене 90. Еще 10 лет назад она, скрыв свой возраст, получила разрешение на занятия подводным плаванием. Поистине, что-то дьявольское есть в ее вечной молодости. Так просто не бывает фотографироваться под водой в обществе огромного ската на 8-м десятке. И все же она реальна, и фильмы ее – это монстры искусства, тоже реальность, в которой звучит извечный вопрос совместимости гения и злодейства, таланта и совести, долга и красоты. Она, Лени, задала своим фактом существования немалую загадку человечеству. Дочь бизнесмена, владевшего фирмой по производству вентиляционного и отопительного оборудования, Рифеншталь выросла в типичной сытой среде немецкого буржуа начала века. Однако непомерно честолюбивая, яркая, цепкая девочка выделялась среди своих сверстников атлетическим сложением, желанием и умением везде быть первой и запоминающейся белокурой красотой. Ее страстью рано стал театр, но особенных успехов Лени достигла в танцах. В Германии трудно найти актера начала 20 века, который не испытал бы влияние Макса Рейнгарта. Не осталось в стороне от театральной империи этого знаменитого мастера и нашей героини. К 24 годам она уже гастролировала с компанией Макса по Европе с сольной танцевальной программой. Сильный ушиб колена вскоре заставил Лени поставить крест на успешно начатой карьере. Трудно себе представить, в какое смятение повергла Рифеншталь эта подножка судьбы. Она всегда ориентированная на победу, упрямая, не желающая приспосабливаться к обстоятельствам, была остановлена нелепой случайностью. Но эта же госпожа случайность привела Лени к самому важному решению ее жизни. Увидев один из горных фильмов Арнольда Фанка, она заболела совершенством сверхчеловека, своего романтического идеала. С присущим ей вероломством и отсутствием всяческих комплексов Лени отправляется к режиссеру в Швейцарию и вскоре становится ведущей актрисой горного жанра, который придумал Фанк. Она снялась в 7 его фильмах. Однако, к 1932 году, посчитав, что она достаточно поработала на любимого режиссера и теперь сама в состоянии воплотить новые творческие замыслы. Лени дебютировала как постановщик и одновременно сыграла главную роль в своем горном фильме «Голубой свет». Страница 462. Это был тот случай, когда ученик превзошел своего учителя. И уже в первом фильме она обнаружила ту демоническую ауру, которая ее отличала. То, что у Фанка было разработано поверхностно, тема целеустремленности и сверхсилы, у Рифеншталь приобрело аллегорический смысл. Гора предстала перед зрителем, как нечто в высшей степени прекрасное, но опасное, обладающее волшебной силой пробуждать стремление к самоутверждению и вместе с тем к бегству от уничтожающей человека рефлексии в мужественное людское братство. Рифеншталь предназначила себе роль девушки, похожей на цыганку, по мнению местных жителей, связанной с нечистой силой. Но только она, Юнта, способна добраться до источника голубого света, ставшего символом, недостижимой для обывателя цели. Юнта убивает прозу окружающего. Слепой рационализм возлюбленного, благодушного горожанина. Именно это толкает девушку в пропасть. Она поставит еще 5 таких горных фильмов, и ее, эффектную, энергичную актрису, конечно, заметят. Когда американский режиссер Штренберг снимал в Берлине «Голубого ангела» с Марлен Дитрих, он подошел к Рифеншталь и предложил ей поехать с ним в Голливуд. «Я могу сделать из тебя крупную звезду». Но не суждено ей было стать Элизой Дулиттл, так называла себя Дитрих, у профессора Хиггинса Штренберга. Судьба распорядилась иначе. Она стала женщиной Фаустом у Гитлера в Мефистофеле. Впервые голос будущего фюрера она услышала в 1932 году. В тот самый миг мне представилось почти апокалиптическое видение, которое я уже не смогла забыть. Мне показалось, будто поверхность земли расстилается передо мной и вдруг трескается посередине, и оттуда вырывается огромный фонтан воды, такой мощный, что достигает неба и заставляет дрожать землю. Она была поражена, но как в готическом романе. Она, прекрасное видение, поразила своего совратителя. Гитлер увидел мистические танцы Лени еще в фильме Фанка «Священная гора» и понял, это та сверхженщина, которую придумал он сам. Королева на троне, недосягаемая для масс, идол, миф. Другими словами, все то, чем так хотел быть сам Гитлер. Но на что ему катастрофически не хватало художнического таланта? Она была нужна ему. Он словно чувствовал ее тягу к нему, и они встретились. Лени до сих пор скрывает то, что знает сегодня любой знаток кино. Она начала съемки пропагандистских фильмов не со знаменитого «Триумфа воли», а с небольшой ленты «Победы веры», рассказывающая о самом первом съезде нацистов, из 18-минутной короткометражки «День свободы. Наша армия». И именно поэтому была приглашена лично Гитлером в качестве придворного режиссера для эпохального фильма, призванного запечатлеть программные речи фюрера. Рифеншталь была призвана, чтобы создать нечто новое в массовом искусстве 20 века – имидж. Она его создала. Безусловно, «Триумф воли» – лучший пропагандистский фильм всех времен. Лени проработала до мельчайших деталей технику кинематографического воздействия на человека. Весь свой талант она вложила в демоническую манипуляцию бесстыдными инстинктами биологического существа. Взявшись за сложнейшую задачу воспроизвести на экране нацистский съезд, она прежде всего подумала, как избежать однообразия и скуки, как заставить зрителя следить за событиями с тем вниманием, с каким обыватель смотрит детективы или ужастики. Внедрить игровой сюжет? Но он будет придуманным искусственным. Рифеншталь решила опереться на динамику и красоту. Она заставила операторов освоить роликовые коньки. Документальное кино до нее не знало движущейся камеры. Везде, где должны были состояться нацистские мероприятия, Лени велела проложить рельсы, на которых, как трамваи, разъезжали кинокамеры. Даже на флагштоке высотой 38 метров она приказала укрепить небольшой подъемник, чтобы добиться оптических эффектов. Для съемок речи Гитлера перед Гитлерюгенд Рифеншталь придумала круговые рельсы у трибуны, чтобы оператор мог запечатлеть разнообразные живые ракурсы лица фюрера. Защитники Рифеншталь сравнивают нашу героиню с Эйзенштейном. Дескать, и тот, и другой прославляли своим искусством кровавые режимы. Но дело в том, что фильмы Лени никакого отношения к искусству не имеют. В них нет и намека на мысль, но мучительные идеи, в них есть идеал, понятный, точный, не допускающий возражений. Ее фильмы – совершенное пропагандистское зрелище. Рифеншталь первая в мире освоила метод оболванивания масс, метод назойливого навязывания собственной позиции, зато и судима современниками. Помимо новшеств, которыми в обилии украшала свои произведения Лени, фильмы ее несли титаническую энергетику ее создателя. Было что-то жуткое в ее одержимости, никакие жертвы не могли остановить ее ради красивого кадра. И сегодня она оправдывается. Кроме работы меня ничего не интересует. Она приводит в пример одну памятную стычку с Гитлером. Когда фильм был уже практически смонтирован, и Лени предвкушала, какой эффект вызовут первые кадры, из моря облаков вырастает силуэт старого Нюрнберга, и ее пригласил к себе фюрер. Он выразил опасение, что фильм может обидеть тех, кто недостаточно полно показан в нем, и предложил, как ему казалось, весьма хитрый выход. «Я приглашу особо важных людей в киноателье. Мы станем в ряд, и камера медленно проедет перед нами. Таким образом, будут отмечены заслуги каждого. Это может стать прологом картины, и никто не будет уязвлен». Лени вмешательство ее замысел привело в бешенство. Она кричала на обожаемого вождя, топала ногами и выбила-таки себе полную свободу. Возможно, подобный фанатизм и создает героев, но весьма сомнительно проявляет его в таком тонком деле, как искусство. Прекрасно верить в себя, но нельзя не давать своим оппонентам ни малейшего шанса. В 1936 году Рифеншталь получила заказ Международного олимпийского комитета на фильм, освещающий события Олимпиады в Берлине. Эта картина в двух сериях не избежала нацистской ауры, хотя формально она рассказывает о спортивных состязаниях. В 1950-е годы Лени ссылалась на якобы нейтральность фильма «Олимпия», требуя признать первичность его художественных достоинств. Однако всякому беспристрастному зрителю ясно, с каким восторгом Рифеншталь в этой ленте пропагандирует фашистские ценности, красоту арийской нации, поклонение вождю. В 1938 году, когда вся Европа была уже напоена ядом фашизма, на международном кинофестивале в Венеции Лени получила за «Олимпию» гран-при. Успех опьянил Рифеншталь. В первые дни военных действий в Польше она вызвалась снимать грандиозные фильмы о победах Гитлера. Но она не смогла выдержать ужасов войны, нечеловеческого обращения фашистов с пленными и удалилась в горы Швейцарии. Благо, что теперь Гитлеру было не до пропагандистских фильмов. Пока Европа истекала кровью под сапогом фюрера, Рифеншталь решила отвлечься очередным фильмом на горную тему. Завершенная в 1945 году лента «Равнина», по понятным обстоятельствам, связанным с долгими разбирательствами нацистского прошлого Лени, вышла на экран лишь в 1954. Эта работа породила очередной скандал. Рифеншталь обвинили в том, что в качестве статистов в своем фильме она снимала цыган из нацистских концлагерей. В послевоенной части биографии Лени наряду с агрессивной самозащитой возникают жалостливые нотки. Она стала писать, что страдает от хронической болезни и вынуждена жить буквально на уколах. Однако этот образ полуинвалида мало совпадает с ее собственными фотографиями о путешествиях по Африке. Спасаясь от жестоких журналистов, которые своими вопросами загоняли ее в тупик, Рифеншталь покинула Европу. Долгое время о ее жизни ничего не было известно. Но в 1970-х Рифеншталь вновь заставила говорить о себе в связи с прекрасным фотоальбомом «Последние нубийцы», рассказывающим о погибающем африканском племени. Несмотря на прошедшие годы, Лени по-прежнему декларирует ценности своей юности. С точки зрения эстетики, ее альбом безупречен, но по мысли он близок к нацистским фильмам. Рифеншталь с удовольствием отмечает, что попала в Африку вовремя, пока славные нубийцы не успели развратиться деньгами, должностями и одеждой. Она культивирует борцовские поединки чернокожего населения и коллективизм, силу, незапятнанную никакими моральными соображениями. Рифеншталь возрождает фашистскую риторику, восхваляя единство нубийцев и преклонение их перед родовым вождем. Один из создателей документального фильма о Лени Рифеншталь, Рэй Мюллер, сказал: «Ее талант стал ее трагедией. Она была слепа, потому что была одержима, все время подобно лазерному лучу, сосредотачивалась только на своей работе, не глядя ни налево, ни направо. Но в такое время, как тогда в Германии, человек обязан оглядываться по сторонам, а не быть простым лазерным лучом. От этого ничем не отговоришься. Эту ответственность, этот груз ей придется нести всегда.